Зачистка трофейного отсека заняла у когтя меньше минуты. Брат Раут из Ордена Экзорцистов выстрелил в бегущего к выходу гречина. Тварёныш споткнулся. Бесшумный болт вонзился ему в спину. Полсекунды спустя заглушенный плотью хлопок разнес гречина на куски. Он стал последним из 26 трупов, валяющихся среди куч собранного хлама. «Карас, цель уничтожена!» — доложил Раут. «Все чисто!» «Принято!» — ответил Карас. Он повернулся к космодесантнику с тяжелым огнеметом. «Омни, ты знаешь, что делать! Остальным прикрыть вход!» Весь отряд, за исключением Омни, немедленно занял позиции, перекрывающие вход из коридора, откуда пришли орки. Омни, также известный как Максимион Фос из имперских кулаков, отошел к стене, сначала к левой, потом к правой, сноровисто работая над несколькими толстыми гидравлическими поршнями и силовыми кабелями. «Грязно сработано, Карас!» — произнес брат Саларион. «Ты позволил им увидеть наше появление. Я же говорил, что надо пустить дым, если бы хоть один сбежал и поднял тревогу». Карас пропустил замечание мимо ушей. Саларион просто вел себя как... Саларион? «Кончай, пророк», — сказал брат Зид. Он предпочитал называть Салариона прозвищем, которое сам же и придумал, хотя прекрасно знал, как оно раздражает гордого ультрамарина. «Помещение зачищено, никто не сбежал, Грамотей знает, что делает». «Грамотей». Так они называли Караса, точнее, так его называли брат Фос и брат Зид. Раут и Саларион упорно звали его по фамилии. Сигма всегда называл его Альфа. А боевые братья на Оклюдусе, родном мире Ордена Призраков Смерти, называли его просто по имени Леандро, а иногда и просто Кадицием, по его званию в Библиариусе. Караса не особенно волновало, как его называют, пока каждый исполняет свой долг. Ему была предложена честь служить в карауле смерти, и он принял ее, зная о той великой славе, которую принесет эта служба и ему, и его ордену. Но он не будет сожалеть, когда его обязательства перед Святой Инквизицией Императора будут исполнены. Жизнь Астарте скажется гораздо проще, когда ты среди братьев по ордену. Когда он вернется домой, Карас не знал. Срок службы в карауле смерти не был фиксированным. Инквизиция требовала от тех, кого призвала, очень многого. Карас мог не увидеть мрачно прекрасные города крипты родного мира еще десятки лет, если проживет так долго. «Готовься, Грамотей!» — доложил Фос, присоединяясь к отряду. Карас кивнул и указал на разбитый пиктокран и руническую клавиатуру, торчащую из стены, рядом с единственным входом в отсек. «Как думаешь, сможешь из этого что-нибудь вытащить?» «На экран вряд ли», — ответил Фос, «но могу попробовать подключить вывод данных прямо на визор». «Давай», — сказал Карас. «Только быстро!» Остальным приказал. «Переходим ко второй фазе! Саларион, ты первый!» Ультрамарин коротко кивнул, поднялся с занятой среди хлама позиции и прокрался в полутемный коридор, держа болтер наготове. Несмотря на огромный вес доспехов, он двигался мягкими, почти бесшумными шагами. Ториос Теллион, прославленный командир скаутов Ультрамарина и бывший наставник Салариона, мог гордиться своим учеником. Один за другим все члены команды, за исключением Фоса, последовали за Саларионом. В покрытых ржавчиной и грязью коридорах орочьего корабля освещение присутствовало, но электрические светильники, которые зеленокожие развесили вдоль труп и коробов, были старыми и в отвратительном состоянии. Исправными была едва ли половина, но и те гудели и моргали, в непрерывной борьбе дать хоть немного света. Но даже это слабое освещение беспокоило командира отряда. Инквизитор, известный членом когтя лишь по позывному «Сигма», приблизительно оценил население горячего корабля более чем в 20 тысяч. И Каррас прекрасно понимал, что при таком соотношении сил темнота и скрытность были его лучшим оружием. «Вырубите свет!» — проворчал он. «Чем дольше мы останемся незамеченными, тем больше у нас шансов свалить с этого проклятого корыта!» «Мы можем расстреливать их по мере продвижения», — предложил Соларион, «но я бы не стал тратить патроны на то, что не истекает кровью». Как раз в этот момент Каррас услышал в комлинке голос Фосса. «Я закончил с терминалом Грамотей. Удалось вытащить из центральной памяти корабля несколько старых грузовых деклараций, но больше ничего стоящего. Этот корабль, по всей видимости, был гражданским тяжелым транспортником. Тип Магеллан. Построен на стигиях. Называется Пегас. Никаких схем. Большая часть центральной памяти сильно повреждена. Ему тысячи лет. Нам повезло, что удалось достать и это». «Сигма, это Альфа», — сказал Каррас. «Корабль орков перестроен из имперского транспортника под названием Пегас. Прошу предоставить схемы корабля. Приоритет один». «Я слышал», — ответил Сигма. «Вы получите их сразу, как получу я». «Фосс, где ты сейчас?» — спросил Каррас. «Иду к вам», — ответил имперский кулак. «Не знаешь, который кабель питает свет?» «Посмотрите наверх», — ответил Фосс. «Видишь провода на потолке? Тот, который потолще, третий слева. Готов поставить свой нож, это он». Каррасу не нужно было даже отдавать приказ. Как только Зид услышал слова Фосса, его правая рука взметнулась вверх. Голубая вспышка отметила место, где когти гвардейца ворона прошли сквозь кабель, и коридор погрузился в кромешную тьму. Для космодесантников, однако, все оставалось ясным, как при свете дня. Шлемы седьмой модели, как и все в их арсенале, были серьезно доработаны лучшими оружейниками Инквизиции. Они могли похвастаться режимом совмещенного ночного и теплового видения, превосходящим все, чем Каррас пользовался раньше. За 3 года командования когтем подобные штучки склоняли чашу весов в их пользу столько раз, что он уже перестал считать. Он лишь надеялся, что так будет еще много раз в будущем. Но это уже целиком зависело от их выживания здесь. А он слишком хорошо понимал, что шансы были против них с самого начала. Дело было даже не в количестве врагов или ограниченном времени. Здесь было что-то такое, с подобным которому встречаться раньше приходилось лишь немногим истребительным командам караула смерти. Каррас уже ощутил его присутствие где-то на верхних этажах корабля. «Продолжать движение», — приказал он. Через 3 минуты, после того, как Зид отрубил свет, Соларион шикнул, призывая остановиться. «Каррас», — проскрежетал он, — «у меня тут многочисленные ксеносы впереди. Советую тебе подойти и взглянуть». Каррас приказал остальным ждать и двинулся вперед, стараясь не удариться и не протереться широкими наплечниками о мешанину переплетенных труб, идущих вдоль обеих стен. Пригнувшись рядом с Соларионом, он понял, что о столь слабом шуме можно было не беспокоиться. Перед ним в высоком восьмиугольном помещении столпилось более 100 орков. Они улюлюкали, хохотали и боролись друг с другом, пытаясь протиснуться поближе к центру комнаты. Ни Каррас, ни Соларион ничего не видели из-за стены широких зеленых спин, но там, в середине, несомненно, находилось нечто, привлекавшее внимание орков. «Что они делают?» — прошептал Соларион. Каррас решил, что есть лишь один способ узнать. Он сфокусировал сознание на дне желудка и принялся читать «Литанию зрения вне зрения», которую обучил его бывший наставник, старший библиарий Афион Кордат в первые годы в библиариусе. Под шлемом, скрытые от взгляда Солариона, глаза Караса, обычно темно-красные, засияли белым потусторонним огнем. На лбу открылась рана. Одинокая капля крови скатилась по переносице и вдоль тонкого, острого носа. Медленно, по мере того, как он часть за частью раскрывал душу опасной силе изнутри, рана расширялась, открывая физическое проявление его психического внутреннего ока. Карас ощутил, что сознание выходит из тела. Силой воли он послал его в глубину помещения, поднимаясь над спинами орков и глядя на них сверху вниз. Он увидел огромную яму, утопленную в центре металлического пола. Она была наполнена отвратительными, яйцевидными тварями всевозможных расцветок. Их крошечные красные глазки располагались над чересчур большими ртами, усеянными острыми, как бритва, зубами. «Это трапезная», — сообщил Карас по связи отряду. «В центре яма со сквигами». Он наблюдал через проецированное сознание, как зеленокожие, стоя на краю, били в яму жутко зазубренными палками, цепляя добычу за податливую плоть. Затем они поднимали сквига, верещащего и истекающего кровью в воздух, хватали его зубами, срывая с крючьев, и пожирали. «Они заняты», — сказал Карас, «но нам придется найти другую дорогу на ту сторону». «Пусти меня, Грамотей!» — подал сзади голос Фос. «Я сделаю из них жаркое, прежде чем они поймут, что на них напали. Призрак меня прикроет». «Только прикажи, Грамотей!» — с готовностью отозвался Зид. «Призрак! Это прозифера Зида. Если снять с него шлем, то можно сразу понять, за что он получил свое прозвище. Как и Карас, и как все братья подобных орденов, Зид стал жертвой неправильного, меланохромного имплантата, небольшой мутации своего древнего и во всем остальном достойного геносемени. Его кожа, как и кожа командира отряда, была белой, как мрамор. Но если Карас обладал кроваво-красными глазами и белыми, как мел, волосами настоящего альбиноса, то глаза Зида были черны, как уголь, и волосы его были не менее темными. «Отставить!» — сказал Карас. «Мы найдем другой путь!» Он отправил свое астральное «я» дальше в помещение, отчаянно стараясь найти способ пройти так, чтобы не всполошить врага. Но выбирать, похоже, не приходилось. И лишь направив сознание вверх, он увидел то, что искал. «Под потолком есть переход», — сообщил он. «Выглядит хрупким и очень ржавым, но если мы пойдем по одному, он должен выдержать». Резкий ледяной голос из Кумлинка перебил его. «Коготь Альфа, приготовьтесь к приему схем. Начинаю передачу». Карас усилием воли вернул сознание обратно в тело, и его светящийся третий глаз закрылся, оставив лишь тонкий, незаметный шрам. Используя обычное зрение, он сверился с внутришлемным дисплеем и подождал, глядя, как докачиваются последние проценты передачи. Когда загрузка файлов завершилась, Карас мысленным импульсом вызвал его, и шлем спроецировал мерцающее зеленым изображение схемы корабля прямо на сетчатку левого глаза. Остальные, он знал, видят то же самое. «Согласно этим планам», — сказал он, — «недалеко от второго перекрестка позади нас, у стены есть лестница. Мы возвращаемся к ней. Коридор выше этого приведет нас к переходу». «Если она еще там», — сказал Соларион, — «орки могли ее убрать». «И возвращение будет стоить нам времени», — пробурчал Фос. «Меньше времени, чем уйдет на схватку», — возразил Раут. Его неприятный, скрипучий голос из-за небольшого искажения кумлинком стал еще неприятнее. «Для этого боя будет и время, и место, но не сейчас». «Смотрящий прав», — неохотно сказал Зид. «Редко, когда они с Раутом сходились во мнениях». «Я тебе уже говорил», — предупредил Раут. «Не называй меня так». «Прав он или нет», — сказал Карас. «Тут не голосование. Я сказал, выдвигаемся». Мост над ямой-кормушкой Карас переходил последним. Здесь, наверху, сумрак был плотным, и орки пока ничего не заметили, хотя было несколько моментов, когда, казалось, старое железо вот-вот готово обрушиться, особенно под огромным весом Фосса, тащившего тяжелый огнемет, взрывчатку и заплечный бак с прометием. Имперский кулак со своим снаряжением весил столько, что Каррас решил послать его первым. Фосс перебрался на ту сторону, и не иначе как благодаря чуду орки внизу не обратили внимания на дождь коричневых хлопьев ржавчины, сыплющихся сверху. «Хорошо еще, что мы не прихватили с собой старого Хирона», — подумал Карас. Шестой член когтя не смог бы даже выбраться из трофейного отсека. Коридоры на этом корабле были слишком узкими для столь могучего космодесантника, поэтому Сигма приказал грозному дредноуту, некогда принадлежавшему к ордену плакальщиков, а теперь навечно зачисленному в коготь, остаться на корабле Редторн, святой Наварре. Это вызвало несколько напряженных моментов. Хирон отличался отвратительным характером.